Егор усмехнулся, а потом проговорил. «Слышь, монгол, вот слушаю я тебя, и вариантов у меня только два. Ты или из комы, или из-под бури. Как по мне, лучше б ты был коматозным, но тут уж выбирать не приходится. Я видел то, что видел, а видел я то, с какой скоростью ты двигался. На какого-нибудь фанатика или махрового корпората ты не похож, на наших вольников тоже. Так что ты за хрен такой? Хороший, блин, вопрос. И как мне на него ответить? Здравствуй, братец, я, твой предок», звучит как бред умалишенного. На его месте я бы, наверное, после такого ответа осторожно осведомился, с кем имею честь беседовать, Наполеоном или Александром Македонским. Не то чтобы меня сильно волновало, что обо мне думает какой-то мужик из норы, но было бы неплохо, если бы он воспринимал меня всерьез и отвечал на вопросы нормально, а не как санитар, пациенту. Типа спите, жители Багдада, в Багдаде все спокойно, а значит, надо дать ему какое-то понятное объяснение, такое, чтобы он поверил, и, желательно, вызвать искреннюю симпатию, потому что мне нужна помощь, и Егор сам подсказал мне направление, упомянув какую-то бурю. Кроме того, моему состоянию могло быть еще одно более-менее внятное объяснение. Если парень не врет и действительно работал надзирателем в тюрьме, то должен быть осведомлен о возможных побочках разных седативов, таких, например, как провалы в памяти. «Я не помню, пошел я ва-банк», Егор остановился, озадаченно посмотрел на меня, в смысле, совсем, я остановился, посмотрел ему в глаза, уверенно и прямо. «Я не помню», повторил я, «ни про пустошь, ни про города, некоторые вещи просто вывалились из памяти подчистую. Это достаточно исчерпывающий ответ для тебя?» Егор приблизился ко мне, добрую минуту всматривался в зрачки, словно пытался напрямую увидеть мысли в моем мозгу. «Ну, если так, тогда могу предположить, что на вертушке ты не прилетал», задумчиво проговорил он. «Наоборот, эта вертушка прилетела за тобой, а ты, с мешком и раной на руке, не то гролевец, не то еще хрен знает кто, вляпался в прошлую или позапрошлую бурю, получил способность, как сучий везунчик, и выжил. Мозги у тебя, конечно, потекли, но не настолько, чтобы бегать голышом по пустоши, но достаточно, чтобы потеряться в реальности. Парень, да ты просто ходячий клад. Одного только не пойму, почему доставка-то не сработала. Где тот, что должен был встретить тебя? На том свете», коротко ответил я. «А теперь пошли дальше. Это ты так в город торопишься?» — усмехнулся Егор. «А пропуск у тебя есть? А туда нужен пропуск?» Егор усмехнулся. «Монгол, мы живем в мире контрольно-пропускных пунктов. Даже в общественную сральню он нужен. Не то, что на вход в город из пустоши. И как его получить? В Москву или Владимир? Никак. Там пропуска выдают только тем, кому надо. Просто так человеку со стороны туда вообще не попасть. Вот в Денисовку или в Коломну — другое дело. Там можно пройти медосмотр, отсидеть в карантине и получить заветную карточку. Если, конечно, ты эту шнягу переживешь, поскольку по сравнению с карантинным боксом даже тюрьма строгого режима – высококлассный отель. Вот только нахрена тебе в город, парень?» – хитро прищурился Егор. «Ты же, судя по всему, какой-то экспериментальный образец, и варианта два. Из тебя делают или блаженного, или убийцу, но в любом случае перспективы сомнительные. И как только ты явишься для прохождения медкомиссии, пьеса будет окончена, еще даже толком не начавшись, тебя ведь будут искать. Тем более, ты своего сопровождающего замочил. Но у меня есть к тебе деловое предложение. Ты поможешь мне в одном дельце, а я потом помогу тебе с пропуском. Готов выслушать подробности?» Такой наглости не ожидал даже я. Сначала невольно улыбнулся, а потом не удержался и рассмеялся. «Погоди, я правильно все понял, ты меня вербуешь?» Это сейчас почему-то так прозвучало, будто я не работу тебе предлагаю, а клею, как сучью девку, — пробурчал Егор. «То есть я должен поверить, что после того, как я подгонял тебя дулом в спину, ты прям-таки жаждешь видеть меня своим напарником в каком-то деле? Вообще-то это ни хрена не смешно», — с укором сказал мне Егор. «В моей группе не так уж много людей, и их подготовка». На этих словах откуда-то издалека вдруг донесся раскатистый, гулкий звук взрыва. Прервав разговор, мы оба закрутили головой, пытаясь найти источник, и мы его нашли. Дым поднимался в небо именно там, где мы оба ожидали, в районе оставленной позади станции. «Да ёпта!» — с бесконечной усталостью в голосе воскликнул Егор. «Еще на одного идиота меньше стало. или на двоих сразу, или на троих», — добавил я. «Не», — покачал головой Егор, глядя, сощурившись, на пятно дыма. «Имка не дура, хоть и девка», — уверенно заявил он. «Я сам ее учил». Бородач вздохнул и с бесконечной тоской сплюнул в песок. «Беда здесь с приличными кадрами, монгол, а неприличные мрут вон, как мухи», — проговорил он. «И кстати», — Егор указал рукой вверх, — «вон там, над дымом, видишь сраное коричневое небо, окись железа», — предположил я. «Ну это хрен ее знает, что там за окись. Ты свечение видишь, будто немного зорница вспыхивает». Я присмотрелся к темным тучам и вскоре в самом деле увидел едва заметную вспышку. «Ну и?» — спросил я. «Буря будет, монгол, теперь уже совсем скоро. И если мы в нее вляпаемся, будет такая жопа, какой ты со своей укороченной памятью и представить себе не можешь. Так что нам бы ноги в руки и валить поближе к родным пенатам». Я хотел было наконец-то спросить, что же тут за бури такие, но вдруг осознал, что на заднем плане его звучащего голоса медленно нарастает посторонний шум. «ТСС», — резко сказал я. Егор умолк, а я прислушался. «Вертолет. Сюда летела еще одна птичка. Объяснять мне ничего не пришлось. За мной, беспамятный!» — крикнул Егор, подхватившись на ноги. «И мешок свой не забудь, его с высоты видно будет, как говно на снегу». Я рывком закинул рюкзак на плечо и рванул следом за Егором. Мы бежали в гору на холм по мягкой серой пыли, увязая в ней по щиколотку. Взобравшись на верхушку, мы поскользили вниз, время от времени прикладываясь задницей к мягкому склону. Вертолетный гул нарастал. «Сюда, живее давай!» — прикрикнул Егор, со всех ног рванув от подножия холма к небольшому валуну, одиноко возвышавшемуся посреди унылой равнины. Подскочив к камню, он поддел невидимый край крышки и сдвинул в сторону железный лист, прикрытый маскировочным слоем приклеенного песка и небольших камней. Он скользнул в подземелье первым. «Лови рюкзак!» — крикнул я, отправляя свою ношу вдогонку спускающемуся по железной лестнице вниз Егору. Судя по крепкому мату в ответ и глухому стуку, поймать он рюкзак все-таки не успел. Не теряя ни секунды, я спустил на лестницу ноги и закрыл лаз крышкой, которая оказалась не такой уж тонкой и легкой, как я думал сначала. Разом стало совсем темно и тихо. На всякий случай я взял поудобнее ПП, направляя ствол вниз, и позвал. «Егор, ты где?» Глава 4. Норные жители. «Егор, ты где?» — крикнул я, но вместо ответа до меня донеслось невнятное урчание и чавканье. В памяти мгновенно всплыла недавняя история с Человеком-пауком, особенно та часть, где он уже отбегался, и окровавленное лицо людоеда. «Если такой нападет на безоружного, Егор, держись!» — крикнул я и сделал то, что первое пришло в голову. Вскинул ствол вверх и выстрелил прямо в железный лист у себя над головой. Жуткий грохот в замкнутом пространстве больно ударил по ушам. Оглушительный звон в голове вытеснил все остальные звуки. Через образовавшиеся дыры в наше подземелье попал свет, и я увидел в полутора метрах под собой очертания брошенного рюкзака. В считанные секунды я уже стоял ногами на земляном полу узкого вонючего коридора с округлым сводом. В звенящем мраке вспыхнул белый луч. Егор. Он сидел метрах в трех от меня, скорчившись у стены, и, судя по перекошенному лицу с шевелящимися губами, вероятно, ругался себе под нос. В руке у него был невесть откуда взявшийся фонарь. «Ты там целый?» — крикнул я, пытаясь перекричать собственную глухоту. Он повернулся ко мне, убрал руку с шеи, демонстрируя след от укуса и кровь на ладони. «Так, слегка об зубы поцарапался!» — крикнул он в ответ, надсаживая горло. «Вампиры нашей эпохи, ёпта! Туда уползли, суки!» — махнул он рукой вглубь коридора. «Двое! Только не стреляй больше, а то у меня уши нахрен отвалятся!» «Ясно!» — проговорил я, глядя на отметину, по большому счету и правда ничего страшного. «Если, конечно, не брать во внимание возможность заражения черт знает чем». А потом я заметил большое темное пятно на колене у Егора, нахмурился. «Кровь, тебя еще где-то зацепило?» «Да если бы», — брезгливо сморщился он. «Это один из ублюдков на меня обоссался с перепугу. Хотя, если честно, винить его в этом трудно». Я забрал фонарь у Егора из руки и посветил вглубь тоннеля. «Ничего не вижу. Откуда они здесь взялись?» Егор хмыкнул, поднялся. «Так у подземелий люков-то приваренных нет. Жесть отодвинь, и здравствуйте, гости дорогие. Вот всякое отродье и попадает иногда. Так их таких, получается, немало по пустоши бродит. А ты думал, что удостоился приветствия эксклюзивной делегации, что ли?» Оскалился Егор в мою сторону. «Что ж, жаль тебя огорчать, но тут такого добра, как собак нерезанных. Я осветил фонарем пространство вокруг себя, заметил возле рюкзака еще один фонарь и какой-то сверток в брезенте. «Аптечка?» – спросил я. «Нет, запасные аккумуляторы». «Ясно». Я вытащил из кармана один из прихваченных со станции пластырей. «На, а то кто знает, какую заразу они на своих зубах носят». Егор хмуро зыркнул на меня из-под кустистых бровей. «Да всю, сука, таблицу Менделеева», – буркнул он, забирая пластырь. «Хотя вообще лучше бы ты мне оружие дал». «Согласен», – кивнул я. «Сам об этом только что подумал». И протянул Егору ножны с клинком. Тот удовлетворенно крякнул. Забрал свой нож. «Конечно, я бы мог сказать, что рассчитывал на кое-что другое, но и это сгодится. А ты ждал, что я тебе ПП отдам и спиной повернусь?» Усмехнулся я. Егор хитро взглянул на меня. «Было бы неплохо», так мечтательно протянул он. И тут же спохватился. «Нет, я не в том смысле. То есть я в том смысле, что просто, знаешь, ну, рука тоскует». При этом он сделал такой неоднозначный жест, что я рассмеялся. «Эй, ну не в том смысле тоскует», уже нахмурился Егор, осознав свой прокол, «а в том, что, ну», он вздохнул, «что, походу, иногда лучше заткнуться». «Вот это правильно», сквозь смех согласился я. «Ты даже не представляешь, насколько поздновато, конечно, говорю, но здесь бы нам шуметь поменьше, а то на звук другие уроды прийти могут, из числа тех, что считают себя нормальными. Как ты неласково о своих собратьях», заметил я. «Какие нахрен братья?» фыркнул Егор. Он вытер окровавленные руки о штаны и взял у меня из рук фонарь. «Нет здесь такого, есть свои и чужие, вот и вся арифметика. А тут, не моя территория, так что лучше бы нам никого здесь не встретить. Идем». Я подобрал рюкзак и, чиркая макушкой по земляному потолку, двинулся следом за своим проводником. «Ты сам-то как здесь оказался?» спросил я. «Мне кажется, после службы надзирателем ты мог бы найти место жительства и поприятней». «Мог бы», вздохнул Егор, «если бы тихо уволился, как все, а не расстрелял свое прямое начальство прямо в жирную харю. После такого, сам понимаешь, оставаться в городе мне было не с руки». Я присвистнул. «Пожалуй, и за что ты его?» «Да так, решил хоть что-то хорошее сделать в жизни». Мы быстро шли по узкому коридору, и его правильная форма не оставляла никаких сомнений в том, что сделан он был с помощью технического средства. Вскоре потянуло свежим воздухом. «Чуешь?» – спросил меня Егор. «Открытый проход поблизости. Надо бы его прикрыть, пока буря в силу не вошла». Мы ускорили шаг, и вскоре вышли к своеобразному перекрестку подземных коридоров и открытому лазу, из которого вниз с присвистом задувала серую пыль. «Подержи-ка». Егор отдал мне фонарь, вытащил из кармана смятый и грязный шейный платок и по-ковбойски повязал его на лицо. Потом поднялся по лестнице, отворачиваясь от пыльных клубов. Немного повозился наверху, и через пару секунд жестяной лист с упругим звоном лег на проход. «А буря их не срывает?» – полюбопытствовал я. Егор стянул платок с носа. «Это же тебе не ураган какой-нибудь. Буря может быть вообще без ветра. Тогда она еще страшней». «Страшнее, чем что? А, ну да», – Егор спустился с лестницы, потер свой нос тыльной стороной ладони. «Короче, буря – это когда рифты начинают фонить. Выглядеть это может по-разному, от неравномерного свечения по всей пустоши до электрических разрядов по поверхности. Длится такое может от получаса до нескольких суток, а после бури обычно всю пустошь затягивает рыжим или белым туманом, от которого трава и птицы дохнут, а у людей бывают язвы по телу. Но это далеко не самое страшное. Хуже всего, что эти бури людей меняют, иногда незначительно и даже очень удобно, типа, уменьшается потребность во сне, тело становится более выносливым или иммунитет становится таким, что хоть в десны с чумным целуйся, ничего не подхватишь. У нас на эту тему даже местная секта есть, называется «Освященцы». Так вот, тамошние лидеры утверждают, что бури – это проявление Божьей силы на земле, и те, кто считает себя безгрешным, по доброй воле выходят в пустоши и ждут, когда эта самая сила их осветит и сделает лучше. У кого получилось, тот молодец. Не вышло, значит, претендент оказался недостаточно безгрешным. А еще есть гралевцы, но эти не местные, слишком фельдеперсовые чувачки с налетом аристократической дури. Приезжают сюда из городов, все такие с одухотворенными, мать их, лицами и в комбинезончиках премиум-класса, с охраной, все дела. Эти считают, что, если правильно систематизировать бури и в правильном порядке определенным образом их посещать, ну, знаешь, типа на растущую луну, со шкурой черного козла на плечах и поснашавшись с пятью девственницами на ржаном поле. И тогда постепенно можно стать чуть ли не сверхчеловеком. И как получается? Поинтересовался я, да хрена с два, хотя они утверждают, будто их лидеры в огне не горит, и по водам, как Христос, ходит. Но даже если и так, то это всего лишь ошибка выжившего, раздутая до размеров слона, а на деле чаще всего человек, переживший бурю, просто превращается в дебила, опускается на четвереньки и навсегда остается в пустоши. У нас их называют падалью, чумными или юрками. Юрками, удивился я, ну да. От церковников опять же пошло. Уроды, юроды, юродивые типа. Сокращенно, юрки. И вот живет себе такой тезка Гагарина, ёпта. И продолжает превращаться. Все дальше и дальше, пока чей-то добрый выстрел или пасть другого недочеловека не остановит эту цепочку превращений. Такие дела. Достаточно понятно объяснил. Беспамятный, вполне. Кивнул я головой, пытаясь переварить все то, что только что услышал. Рифты фонят, в первый раз я слышал о таком, да, в самом начале, когда они только открылись, при длительном нахождении рядом с искажениями некоторым людям становилось плохо, об этом я читал. Психозы, онкология, обострение хронических заболеваний. Потом оказалось, что банальное стекло прекрасно защищает сотрудников от неприятных побочек, а еще, что есть люди, абсолютно устойчивые к эффектам рифтов, и наоборот, очень уязвимые к ним. Но чтобы рифт мог как-то влиять на окружающую среду, это что-то новое. В мое время рифты благополучно функционировали и в черте города, и неподалеку от мегаполисов, и в чистом поле, никаких негативных последствий не наблюдалось. Так что же изменилось с тех пор? Я внимательнее обычного посмотрел на своего собеседника. Надо сказать, он меня немного удивил своим внятным, четким и логически связанным монологом, а еще, словарным запасом. Со словечком Фельдеперсовой я в последний раз сталкивался в толстом толковом словаре с вензелями в домашней библиотеке моей учительницы русского языка. Мне тогда было 9 лет. В прямом значении оно означает сделанные из фельдеперса, самой шикарной тонкой ткани для чулок по моде 30-х годов. В переносном означает что-то очень модное. Или, вернее, означало веки так в позапрошлом. Откуда Егор знает такие слова? Вряд ли оно из лексикона его подопечных зоны. Слушай, а ты до того, как пойти в надзиратели? Договорить фразу до конца я не успел, потому что из глубины черного коридора донесся шум, который мои отдохнувшие уши уже смогли без проблем различить. Прервавшись на полуслове, я метнулся к фонарю, подхватил с земли и выключил. Потому что, если впереди юрки, мы это очень скоро поймем по характерным звукам. А если нет, луч света сдаст нас с потрохами. Хватай мой рюкзак и отползай вправо, шепнул я Егору. В одной руке у меня наготове был фонарь, в другой – ПП, а в кармане – шило. И я готов был воспользоваться ими в любой момент в зависимости от ситуации. Егор бряцнул содержимым моего рюкзака у меня за спиной и на ощупь прополз в темноте за угол перекрестка. Я бесшумно отступил следом за ним и тут почувствовал что-то мягкое под ногой. «Сука!» – сдавленным голосом еле слышно простонал Егор. «Это же моя рука!» – очуметь разложился парень. «Как, блин, Ктулху по дну океана!» «Хорошо хоть ничего другого, особо ценного!» Не умудрился мне под ноги подсунуть, но вслух я ничего не сказал, только быстро приподнял ногу на секунду, выпуская руку из-под ботинка. Потом сунул Егору фонарь и выглянул из укрытия. Шум стал очевидным, тот, кто шел по коридору, даже не пытался оставаться незаметным, а потом появился свет. Он усиливался до тех пор, пока я не увидел три рослые мужские фигуры, подсвечивающие друг другу бритые макушки налобными фонарями. Судя по очертаниям, одеты они были в бронежилеты, а в руках держали тяжелое оружие типа автоматов. Я быстро скрылся обратно в тень. Так, что мы имеем? Узкое пространство, перекресток коридоров и трое с автоматами. В целом, если отдать ПП Егору и самому взять пистолет, получится не такой уж плохой расклад. Или, по крайней мере, достаточный, чтобы можно было вести переговоры. Конечно, если мой хитрый проводник в мир подземного зодчества и фекальных ароматов не привел меня к своим приятелям. А еще можно побыть пару минут мудаком и открыть стрельбу. Прямо сейчас, с моей скоростью результативность будет хорошей, и никаких переговоров уже не потребуется. Ну и кто же тут у нас переполох устроил? Донесся раскатистый низкий голос, как у певчего. Давай, покажись, а то ведь все равно найду, только в живых уже не оставлю, насмешливо добавил он. «Слышишь меня?» И тут у меня из-за спины Егор включил фонарь и подал голос. «Слышу, медведь». Я вопросительно обернулся к Егору, а тот, сделав страшные глаза, положил руку мне на локоть, мол, опусти ствол, и выразительно затряс головой. «Мы выходим, не стреляй». И, нарочито медленно ступая, высунулся из-за угла. «Вы только посмотрите, да это же хирург, собственной персоной», насмешливо протянул певческий голос. «И каким же, позволю знать, ветром тебя сюда занесло?» Мужику явно было весело, и все это как-то совсем не походило на встречу старых друзей. «Известно каким, медведь», отозвался Егор, взглянув в мою сторону и кивком призывая появиться. «Буря на всех одинаковым ветром дует». Я недовольно нахмурился. «Надеюсь, он знает, что делает, иначе в случае чего пристрелю его первым». И я вышел из тени. «Мой новенький, кстати», кивнул на меня Егор. «Монголом звать». Троица местных явно убавила яркость своих фонарей, так что теперь можно было их нормально рассмотреть. Рост у всех повыше 180, здоровые, с гладко выбритыми черепами. Впереди всех стоял мужик с глубокими сухими морщинами вокруг глаз и рта и пустым сросшимся веком вместо правого глаза. Судя по самоуверенной наглой ухмылке, он и был тем самым медведем. Вся компания была одета в одинаковые серые бронежилеты, темные рубашки, маскировочного цвета штаны и высокие, до середины голени, ботинки со шнуровкой. В руках у них были автоматы, основным корпусом напоминавшие старый добрый АК-500, но со всякими навесами. «Да нам посрать!» – противно хихикнул парень из-за плеча медведя. «Рот закрой, пока старшие разговаривают!» – басиста рыкнул на него одноглазый и опять обратился к Егору. «Ты намекаешь, что собираешься просить убежища для себя и своего новобранца?» Взгляд моего спутника стал злым, и тем не менее он спокойно проговорил. «Нихера я у тебя просить не собираюсь, медведь. Право убежища работает для всех, потому как мы тут все под бурей ходим, даже такие гондоны, как я и ты. Так что давай мы просто здесь посидим, пока наверху не отшумит, а потом счастливо свалим в туман. Даже фонарь твой оставим, мамой клянусь. Мне из твоего чумного логова один хер ничего не надо». В легком шоке от такого дипломатического таланта я взглянул на Егора. Вот эта тирада была. Без пол-литра и не разберешь, то ли о помощи попросил, то ли послал куда подальше. Или и то, и другое одновременно. Медведь усмехнулся. «Право убежища, говоришь?» Протянул он. «Однако, что ж, тогда у меня для тебя дурные новости, хирург. Видишь ли, в моей земле у чужаков нет никаких прав, вне зависимости от погодных условий, так что выметайся на поверхность. Если поторопишься, может быть, до южного форта успеешь добежать, и вот там, у крестоносца, об убежище и договоришься». Его спутники довольно заржали, но одноглазый строго взглянул на них через плечо, и они оба мгновенно умолкли. Егор криво усмехнулся. «Прямо вот так, да, а не боишься, что как-нибудь сам в моем положении окажешься?» Медведь хмыкнул. «Ты знаешь, нет, не боюсь. И знаешь почему? Потому что сильный всегда сможет войти туда, куда ему надо, если ему надо. Мы же не горстка собирателей, как некоторые». Пока он это говорил, мысленно прикидывал наши шансы. Бронежилеты значительно усложняли задачу, и автоматы, и Егор, стоящий впереди, хоть он и осел. На кой черт он полез разговоры говорить при таком-то раскладе? Надо было решать ситуацию по-другому. А теперь момент упущен. Егор, пристально глядя на одноглазого, покачал головой. «Ну-ну, видали мы в пустоши таких силачей. Каждый год новые. Так что подумай, медведь, подумай еще раз. Зачем в колодец плевать? Давай мы просто тихо посидим». Одноглазый не дал ему договорить. Расставил ноги пошире, передернул затвор. «Я сказал, бери своего мальчика и выметайтесь с моей территории», заявил он. «Прямо сейчас, не заставляя меня пачкать свой дом». И тут вдалеке раздался грохот выстрелов. «Юрки, Юрки!» Раздались вдогонку грохоту голоса. Мы все обернулись на звук, и буквально через пару секунд в наше световое пятно по потолку из темноты мелькнули два силуэта и замерли возле прикрытого выхода из подземелья. Непропорциональные, тощие и совершенно обнаженные тела, выскочив из коридора, попаучи зависли у нас над головами на самой высокой части свода, нарушая все законы физики. Впрочем, я даже не был уверен, что это вообще люди. Кожу землистого цвета покрывали желтые наросты. Руки и ноги казались очень длинными и буквально обтягивали кости, так что проступали все утолщения в суставах. Лица, перепачканные кровью, злобно скалились. Круглые глаза на выкате поблескивали зеленоватым отражением зрачков, как у диких зверей. Парни медведя выругались, отшатнулись в сторону. Егор отскочил назад. Одноглазый вскинул автомат и выпустил по ним очередь, но слишком медленно. С угрожающим воплем Юрки бросились в рассыпную. Один из них спрыгнул на медведя. Второй, прямо передо мной, разинув слюнявый рот и роняя с губ пену. В этот-то рот я и сунул дуло ПП, и нажал на спусковой крючок. Голова уродца лопнула, кровь фонтаном ударила в стороны. «А-а-а!» — орал медведь, пытаясь снять с себя второго Юрку, который раздирал ему когтями шею и руки в кровь. Один из его парней подскочил к твари и по моему примеру выстрелил в голову. Раздался неприятный звякающий звук, и пуля рикошетом отлетела в сторону и воткнулась в земляную стену. Парень ошалело уставился на тварь. Его напарник, бормоча что-то под нос, медленно попятился еще дальше назад. Я подскочил к Егору, скинул ему на руки ПП и выхватил с пояса нож. «Будь готов, если что», — шепнул я ему, а потом шагнул к медведю, ловко схватил шуструю тварь у него на плечах за ухо и по самую рукоятку с хрустом воткнул ей клинок в круглый глаз. Юрка дернулся, зашипел и медленно ослабил хватку. Из коридора, откуда только что появились уродцы, выбежали еще два бойца медведя и молча остановились, озадаченно глядя на нас. Я разочарованно выдохнул. Вот ведь принесла нелегкая. Теперь нас стало двое против пятерых. Вообще без вариантов. Жаль, что мне по жизни так не везло с мутацией. В то время, как некоторые обретали нереальную силу, живучесть и телекинез, я нарабатывал устойчивость к сибирской язве, гриппу, гепатиту всех видов и венерическим заболеваниям, и сократил индивидуальную потребность в сне до 5 часов. Из приличных достижений только и было что скорость и приближенное зрение, и это с моим-то послужным списком. Медведь тем временем брезгливо сбросил с себя Юрку. Все его лицо, шея и руки оказались в кровавых отметинах от когтей и зубов. Однако, проговорил он, посмотрел на свои изодранные руки, ладонью вытер алую струйку с подбородка и присел над мертвым телом. Пальцем потрогал желтые наросты на голове существа. «Вот эта шкура! В первый раз такое вижу у чумных!» Он поднял взгляд на меня. «А ты хорош! Быстро действуешь, быстро соображаешь! А то стоял, понимаешь, молчал, даже не думал, что ты толковый! Теперь ты мне должен!» — сказал я. Одноглазый негромко рассмеялся, поднялся на ноги. «Видишь ли, парень, всем, кому я должен, я прощаю!» Его парни весело переглянулись, радуясь престарелой остроте своего командира, а медведь продолжал: «Но тебе я готов разрешить остаться и вступить в ряды моей группы». Егор нахмурился. ПП в его руках печально поник, а я усмехнулся. «Вот, значит, как, готов разрешить? Прямо умереть можно от радости. Спасибо за предложение, конечно», — сказал я, «но я, пожалуй, воздержусь». Медведь разочарованно хмыкнул. «В самом деле, и почему же? Не люблю быть в ряду», — ответил я. Егор отвернулся в сторону, пряча довольную ухмылку. Одноглазый хмыкнул. Подошел ко мне, пристально глядя в лицо. «Ну, дело твое», — сказал он. «Похоже, я переоценил твое умение соображать. В любом случае, ты свой выбор сделал». Он многозначительно махнул рукой в сторону прикрытого лаза, мол, валите. «Ну, пошли», — буркнул мне Егор и направился к лестнице. Я ничего не ответил. Только кивнул, вернулся за своим рюкзаком и последовал за ним. «Эй, Аскарт придется оставить», — крикнул мне в спину одноглазый. Я медленно обернулся. «Это мое, больше нет», — под хохот своих парней заявил медведь, и качнул в мою сторону дулом автомата. «Давай, двигай». На мгновение я помедлил, нехотя выпуская из рук несметные сокровища, настоящую ценность которых этим придуркам было не понять. А еще там было письмо. Таня написала его, уже находясь в клинике. Именно с него все и началось, моя ненависть к руководству, желание разобраться, отдать все это какому-то бритому куску говна, живущему в норе, но вслух возражать я не стал, в данный момент это было бессмысленно. «Вот только напрасно ты это затеял, медведь, не зря я, монгол, очень скоро я вернусь забрать свое, будь уверен, возьму все сполна и с процентами, включая жизнь, которой ты мне теперь обязан». Я поднялся из подземелья следом за Егором. Пыль мгновенно набилась мне в рот и в нос, залепила глаза. Лист жести со скрежетом брякнулся оземь, закрывая за нами проход. «Ну, здравствуй, неумолимый хер вселенной», — пробормотал Егор, поправляя на носу платок и глядя на то, как ветер гоняет по пустоши серую пыль. Я хотел задать ему вопрос, какого черта мы сразу не порешили медведя, пока могли, раз уж с самого начала было известно, что он ублюдок, но решил, что для этого еще будет более подходящее время. «И куда теперь?» – спросил я, щурясь и отплевываясь. «В жопу дракона, ёпта», – мрачно сообщил Егор, поднимая на лицо очки, которые все это время висели у него на шее, и которые я когда-то назвал про себя маской дайвера. «В Южный форт, тут недалеко, меньше 10 минут бодрой рысью. Давай за мной, погнали!» И он припустил против ветра, низко наклонив голову и закрывая лицо рукой. Я двинулся за ним следом, прикрывая лицо локтем. Небо в буквальном смысле смешалось с землей. Порывы ветра поднимали высоко невесомую пыль, и она роями кружила над поверхностью. Добравшись до следующего большого валуна, Егор прильнул к нему спиной и закашлялся. «Нам туда», — указал он рукой на темный силуэт какого-то приземистого строения, скрытого за пеленой пылищи. «Немного осталось». На этих его словах вдруг полыхнуло небо, будто долгая зарница, только почему-то зеленого оттенка. По телу прошел легкий электрический разряд, сердце забилось быстрее, и на лбу проступила испарина. «Началось, мать твою!» – выругался Егор, и, сорвавшись с места, с неожиданной скоростью устремился к виднеющемуся зданию. Я побежал за ним следом, поглядывая по сторонам. Откуда-то издалека ветер донес протяжный звук, похожий на стон сразу нескольких голосов. Соскользнув во враг и загребая песок ботинками, мы бросились к квадратному дому без окон, напоминающему караулку. Небо опять полыхнуло, но в этот раз, еще ярче предыдущего. Сияние стало ядовито-зеленым, и от него все вокруг приобрело табачный оттенок, серые стены здания, песок, силуэт Егора. Подскочив к двери, которая оказалась обыкновенной деревянной, с облупившейся белой краской, мой попутчик пару раз дернул висящий на двери замок, допотопный такой, здоровенный, по типу амбарного. Потом отошел чуть вбок, отступил на шаг и несколько раз со всей силы заехал по навесным петлям тяжелым ботинком. Что-то где-то хрустнуло, петли перекосило. «Дай добью», — отодвинул я выдохшегося Егора, и прицельным ударом окончательно выломал петли. Замок упал в пыль, а мы заскочили внутрь и захлопнули дверь. Вместо ожидаемой темноты нас встретил тусклый желтоватый свет. В маленьком квадратном помещении вкусно пахло сеном, сушеными грибами и гречневой кашей. У меня аж слюна выступила. Или здесь кто-то совсем недавно вкусно поужинал, или у меня уже от двух вспышек начала ехать крыша. Я осмотрелся. У стены располагался маленький квадратный стол с причудливой и явно самодельной керосиновой лампой, рядом стоял грубый деревянный табурет. В углу лежала охапка сухой травы, накрытая серой шкурой с проплешинами. «Это и есть тот самый Южный форт, которого ты боялся?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «Тоже какой-то банде принадлежит?» Егор хмыкнул, почесал щеку. «Нет, не банде. Это дом одного, как бы тебе сказать, которого в пустоши знают все». Я нахмурился. «Что, очень страшный человек? Понимаешь, монгол», — начал было объяснять Егор, но тут же осекся. «Не, так ты не поймешь. Короче», — голос его зазвучал медленнее и тише, будто речь шла о какой-то великой тайне. «Видел недалеко от вертолетной площадки скелет, из которого меч торчит, допустим. Так вот это его работа. И откуда он берет свои мечи, никто понятия не имеет. А священец он, гролевец или вообще сам по себе и просто его как-то по-особенному пустошь изменила, хрен знает, вот только бури он не боится. Зовут его за глаза крестоносцем. У нас говорят, он одним взглядом может на человеке одежду поджечь или шею сломать, и что он вообще не человек. Как любопытно», — проговорил я, задумчиво потирая влажный от пота висок. «Получается, еще одна ошибка выжившего», — с интересом предположил я. Егор хмыкнул. «Многократная. Представь себе безумца с возможностями полубога, и ты поймешь, почему Южный форт все обходит стороной. Так что, если вдруг эта дверь откроется, стреляй без промедления. Твоя скорость – наш козырь». Глава 5. Крестоносец. Выслушав Егора, я усмехнулся. Забавно получается. Совсем недавно он был незнакомцем и моим пленником, а теперь вооруженный рассуждает не просто как мой напарник, а чуть ли не как командир. Ну и пусть себе рассуждает. Лично мне убивать загадочного хозяина этого дома прямо с порога не хотелось. Было бы любопытно поговорить с ним, если, конечно, это окажется возможным. Потому что способности крестоносца, которые только что описал Егор, мало вязались с образами Юрок. Те экземпляры, которые я видел до сих пор, отличались полной интеллектуальной деградацией. Да, их тела порой претерпевали весьма причудливые изменения. Тут я вспомнил бегающих по потолку уродцев и внутренне содрогнулся. Да уж, в самом деле, причудливые. Каким образом они умудрялись держаться за потолок, я до сих пор понять не мог. Но в любом случае, судя по рассказам Егора и собственным наблюдениям, сильные изменения естественных параметров сопряжены с полным разрушением высшей нервной деятельности. Все сводятся к рефлексам, как у ящеров. Но этот дом, лампа и запах пищи, царящий в жилище, вполне наглядно демонстрировали, что хозяин здесь на четвереньках не бегает и собратьев не ест. Или ему действительно поразительно везет из раза в раз, во что я не очень-то верил. Или на все есть совершенно иная причина. Еще раз окинув взглядом стены, я принялся рассматривать пол, но ничего подозрительного на глаза не попадалось. Егор сначала недоумевающе наблюдал за мной, а потом не удержался и спросил: «Слышь, а ты сейчас что вообще делаешь? Чем пахнет? Чувствуешь? Ну, жратвой какой-то». «Вот именно. И где, как ты думаешь, он ее приготовил? На лампе этой разогрел?» Взгляд Егора посветлел. «А ты смекалистый», — проговорил он. «Давай вместе поищем». «Думаю, я уже нашел», — ответил я, в последний раз оценивая беглым взглядом открытое пространство стены пола, и направился прямо к охапке сена. Раздвинув сухую траву, нашел в полу небольшую дверцу, ведущую в подвал или погреб. Я отодвинул щеколду и, схватившись за ручку, поднял тяжелую железную дверцу. Из глубокого темного зева открывшегося пространства пахнуло уютными запахами живого человеческого дома. «Лампу подашь?» — обернулся я к Егору. Со светом мы спустились в нижнюю комнату, и в абсолютном молчании изумленно принялись осматриваться. Здесь, в дикой глуши, где люди прятались от бури в земляных норах, такая комната казалась нереальной. На деревянном полу аккуратно лежали звериные шкуры, по большей части – козьи. В углу располагалась самая настоящая деревянная кровать с полосатым матрасом, подушкой и одеялом, причем одеяло было сложено вдвое и аккуратно накрывало постель. Над кроватью на стене висели рога лося. В углу рядом с кроватью на деревянной стойке красовался большой меч с посеребренной рукоятью и богато украшенными ножнами. Я не очень хорош в альтернативной ювелирке, но на простые стекляшки эти прозрачные бело-голубые камешки с темными прожилками похожи не были. Может, крестоносец, проходчик, отсюда и все его способности. Вдруг ему удалось отыскать то, о чем в мое время все только мечтали, мир с разумной жизнью, какую-нибудь цивилизацию средневекового типа. Потом вернулся и на фоне стресса немного тронулся. Или мутация у него произошла таким образом, что задела память, мыслительные процессы или восприятие реальности. Он же не обязательно идиот, просто модель поведения может соответствовать не нашему миру, а тому, другому. Такое иногда случается с людьми нашей профессии. У противоположной стены располагался большой грубый стол с простым набором посуды, водой в глиняном горшке, мешочками с крупой и вязанками сушеных грибов. Посреди всех этих припасов важно стояла портативная туристическая печка с дымоходом, уходящим в дыру на потолке. Сверху на горелке остывал котелок, испуская будоражащие аппетитные запахи. Судя по всему, хозяин покинул жилище не так давно. В углу рядом со столом уютно расположился подвесной умывальник с большим ведром под сливом и тазик с мыльной водой, в которой что-то отмокало. Потом мой взгляд упал на ровные ряды поленьев под столом. Я присел, вытащил пару штук наугад. Береза. И печка ведь дровяная. Стало быть, это не какой-то неприкосновенный запас диковинной добычи, а расходники для ежедневного применения. А в округе ни одного деревца. Откуда у него столько дров? Спросил я Егора. Тот озадаченно уставился на полено в моих руках. Да хрен его знает, монгол. До диких земель отсюда еще тащиться и тащиться. Даже представить себе не могу, чтобы кто-то аж оттуда на своем горбу дрова таскал. Он поднялся и жадно втянул в себя запах гречневой каши. Приподняв крышку, аж крякнул от восхищения. Может, пожрем немного? А, монгол, не боишься, что у тебя от его пищи может что-нибудь отпасть или, наоборот, вырасти? Со смехом спросил я. И кстати, может, у него какой-нибудь транспорт имеется? Егор отрицательно покачал головой, разочарованно опуская крышку на котелок. Никогда об этом не слышал. Да и в доме не вижу никаких признаков, ни ключа, ни баклажки с маслом. Ничего же ведь нет. Тоже верно, вздохнул я. Если доставлять сюда дрова так трудно, почему бы не использовать для приготовления пищи какое-то другое устройство? Нет возможности разжиться или уже переселиться в дикие земли? А как вы сами еду здесь готовите? Спросил я. «Здесь никто не готовит», — отозвался Егор. «С собой сухпай берем. Кто побогаче, затариваются консервами и газовой горелкой, вот и вся готовка». «Ясно. Короче, атаковать крестоносца с порога мы не будем», — сообщил я о своем решении Егору. «Мне нужно поговорить с ним». «С хера ли?» — хмуро спросил тот, пристально разглядывая камни на рукояти меча. «Я бросил деревяшку под стол. Когда ты полез говорить с медведем, я тебе такие вопросы не задавал. И кстати, что это было? Я было подумал, что у вас реально есть какие-то договоренности, а оказалось, ты просто полез на рожон». Егор нахмурился, отвел глаза в сторону. «У нас все равно не было бы шансов остаться в его шахтах, хмуро. Их там полсотни в броне, и поодиночке они не ходят. Сделай мы что-нибудь медведю, умереть легкой смертью нам бы никто не дал. И всем остальным из моей группы тоже». «Ах, вот оно что, всем остальным из группы. Так он из-за той рыжей, что ли, подставился? Вот уж чего не ожидал от такого человека, каким мне показался сначала Егор». «Понятно», — с усмешкой проговорил я, поднимаясь. «Как там ее зовут?» «Элка». «Энка». Он повернулся ко мне с таким лицом, будто я ему в воду плюнул. «А вот нихера тебе непонятно. Ее зовут Эмма, парень. И если ты при мне еще хоть раз заговоришь о ней в таком тоне, будто про какую-то общиковую девку, я больно ударю тебя по лицу. Я воспитываю ее с 7 лет, и эта девочка – единственное, что я ценю в этой жизни больше самой жизни. Своей, твоей и еще чьей бы то ни было. Вот теперь, надеюсь, тебе действительно что-то понятно». У меня как-то сразу отлегло. Безусловная привязанность к ребенку в пояснениях не нуждалась, да и прямота Егора мне понравилась. «Вопросов больше нет», — сказал я. «Вот только если она тебе так дорога, чего с собой-то не взял для надежности?» «Пффф, ты правда думаешь, будто выглядел как что-то надежное, а там, свои парни, хоть и небольшого ума, но все чем-нибудь мне обязаны и вообще нормальные люди». «Ну, тогда все хорошо, типа того», — вздохнул Егор. «А по поводу крестоносца, ты правда думаешь, что он с тобой разговоры говорить станет?» «Это уже мое дело», — ответил я. «Ты главное вперед не лезь и не пали без разбору». Егор фыркнул, пожал плечами. «Да говно вопрос», — весело отозвался он. «Если тебе так надо, ладно, давай так и сделаем». И он ухмыльнулся себе под нос такой многозначительной улыбкой, что я понял, этот начнет стрельбу еще до того, как бедный крестоносец успеет дверь открыть. Я тяжело вздохнул. «Надо пока убрать его куда-нибудь подальше, на всякий случай». А потом мой взгляд упал на невзрачную тумбочку, грустно стоявшую в паре с табуреткой у стены напротив лестницы. Это был последний объект маленького жилища, который я еще не обследовал. Открыв дверцу, я нашел на полках стопки стандартной белой бумаги. В одной лежали чистые белые листы, в другой – исписанные мелким непонятным почерком. Рядом стояла небольшая картонную коробка с простыми карандашами, перочинным ножичком и ручками. Я вытащил верхнюю исписанную страничку и, напрягая глаза и воображение, попытался прочитать написанное. Как я уже сказал, большой путь начинается с малого. Не ангел, а ворон крылом своим осеняет того, кто пускается в путь. Не знаю, почему, но я вдруг невольно вспомнил ворону, которую увидел над скелетом с мечом. Осеняет крылом, значит, ну-ну, есть путь солнца и славы, есть путь мира и служения, и есть путь Ирогера, а изгоя, изгоя светоносного, что ведет к вратам дьявола. Захватывающая история, улыбнулся Егор издевательской улыбкой. Я усмехнулся. Да уж, похоже, насчет чокнутого ты был не так уж не прав. Я вздохнул. И все-таки крестоносец однозначно нужен мне живым. Да, что-то жрать и правда очень хочется, вздохнул я, бросая долгий взгляд на котелок. Но грибы меня, конечно, здорово смущают. А чего они тебя смущают-то? Оживился Егор, повернувшись лицом к столу и спиной ко мне. Вот у него чернушки и белые насушены, как положено. У нас тут, на этих словах я вломил ему ребром ладони в основание шеи. Достаточно сильно, чтобы вырубить, но при этом осторожно, чтобы не повредить чего-нибудь лишнего. В самый последний момент Егор все-таки успел почуять неладное. Дернулся, попытался обернуться, но было уже поздно. Его ноги подкосились, и я слегка поддержал его, чтобы не навернулся обо что-нибудь головой. «Извини, Егор, у тебя свои проблемы и задачи, а у меня свои. И пока я буду их решать, тебе придется отдохнуть тут немного. Я не могу тебе позволить испортить мне встречу с крестоносцем». Я уложил Егора на полу, забрал ПП, прихватил с собой лампу и поднялся из нижней комнаты наверх, на всякий случай закрыв за собой дверцу на щеколду. Потом прошелся еще раз по верхней комнате, покрутил в воздухе раненой рукой. Как-то я не очень удачно дернулся, когда вырубал Егора, и теперь рука ныла. Поспать бы сейчас на самом деле, отдохнуть немного. За сегодняшний день я истратил очень много сил, а восполнить их не имел возможности. Я устроился на полу у входа с той стороны, куда открывалась дверь, поставил рядом лампу, проверил оружие. Сколько осталось в магазине ПП, я не знал. 2 разрывных патрона в моем. У Аверина наверняка был полный магазин перед вылетом, то есть ориентировочно патронов 14. Даже с учетом потраченных, запас все равно должен быть еще вполне приличный. Взвесив все за и против, я решил в качестве основного оставить именно его. Потом пригляделся к двери. Пружина неплохо удерживала ее, но все равно время от времени между стеной и дверью образовывалась небольшая яркая щель, будто буря пыталась войти в дом. Присмотревшись к этой щели, к трещинам промеж рассохшихся досок и к тому, как ярко и светло сейчас на улице, я погасил лампу. И когда мои глаза привыкли к темноте, и я начал с легкостью различать темные силуэты предметов в комнате и тонкие яркие линии промеж дверных досок, время от времени они гасли, и я напряженно подавался вперед всем телом, готовый ко всему. Но свет возвращался, и я снова расслабленно прислонялся спиной к стене и ждал следующего случая. Кроме того, если его глаза работают, как у остальных, после яркого света в сумерках ему будет не очень-то комфортно ориентироваться. Недаром он наставляет себе свет, а я сижу в тени и прекрасно все вижу. Еще одно маленькое преимущество. Так я просидел 2 часа, медленно поедая остатки лимонных конфет, которые я нашел в кармане Аверина. Лимонное драже, обсыпанное сахаром, не особо утоляло голод, но хоть немного радовало пустой желудок. А потом вдруг услышал грохот и приглушенную брань. Сначала на рефлексе вздрогнул всем телом, а потом понял, что звук доносится снизу. «Живой!» — крикнул я Егору. «Живой!» — донесся приглушенный ответ. «Ну и сука же ты, монгол!» — со злом добавил Егор, дергая дверцу с той стороны. «Какая ж ты сука! А ты прям неваляшка какой-то!» — с легкой улыбкой невозмутимо сказал я. «Не ожидал, что так быстро очухаешься!» «Я вообще живучий!» — отозвался голос из подвала. «Понял, паскуда!» — я вздохнул. «Да уж, в самом деле, что удивительно при таком отсутствии чувства самосохранения и осторожности!» «Вот выберусь, хребет тебе переломаю!» — прорычал Егор, продолжая долбиться в дверь. Потом он ругнулся, и снизу опять раздался грохот. «Обязательно!» — с улыбкой ответил я. «Если, конечно, сам раньше не убьешься. И давай-ка, сиди там потише, ты мне мешаешь улицу слушать. А если я проиграю, Егор, ты автоматически проиграешь тоже. Так что пожелай мне удачи. Все-таки какой же ты гондон, а? Я-то думал, у нас тут какое-то товарищество образовалось. Я же с тобой, как с человеком обращался. Слышь ты, я подвигал плечами, разгоняя кровь. Слушай, я тебе сказал, что мне надо, а ты мне в ответ соврал. Ко мне какие вопросы?» Пару минут Егор молчал, а потом проговорил. «С чего ты взял, что я вру? Опыт большой, так что различать научился. Ну, то есть типа я сам облажался, типа того. Но сейчас-то вроде разобрались. Выпусти меня, я же помогу, если что». «Выпущу», — заверил я Егора. «Слава богу», — облегченно выдохнул он. «Но не раньше, чем все закончится. Вот ты все-таки гондон», — в сердцах выругался Егор. «Помолчи», — я сказал. «Мне тишина нужна. Иди вон кашу поешь, рот займи». В ответ снизу донеслось недовольное бормотание, но долбиться и возмущаться он перестал. «Товарищ тоже мне нашелся. Я вообще не держу никаких товарищей». С того момента, как понял разницу между прекрасным миром книжных идеалов и реальностью. «Вот это один за всех, и все за одного, не имей 100 рублей, сам погибай, а товарища выручай» и прочее, оно, безусловно, прекрасно. Вот только стоит на одной полке с Дедом Морозом и розовыми единорогами. В реальности все иначе. По большому счету, в этом мире мы такие же гости, как и во всех остальных. И на деле человек всегда один, даже если утверждает обратное, и рассчитывать может только на себя. А друзьями и товарищами по факту чаще всего называют обычных собутыльников. Кому вообще насрать, где ты и как, кроме тех моментов, когда хочется выпить, ну или тех людей, от которых собираются время от времени получать помощь или выгоду, причем не на партнерских условиях, а на правах друга. Другими словами, бесплатно. Иметь таких 100 штук, никакого здоровья не хватит, и погибать за них уж точно никакой не подвиг, а дурость. Единственный тип взаимоотношений между людьми, который я уважаю, это партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. Но тут обычно используют такие определения, как коллега, соратник или что-то в этом роде. Еще иногда простреливают иррациональные привязанности, такие, как у Егора к его воспитаннице, или как у меня по отношению к Тане. Теперь, когда уже отболела и зарубцевалась, я мог рационально взглянуть на наши отношения, и определенно они сделали нас обоих слабее. Не будь меня, она не приняла бы назначение в Гамму, а улетела бы на переподготовку во Владивосток, и, возможно, прожила бы большую жизнь. Не будь ее, я не полез бы на рожон, не связался с Ладыженским, и благополучно умер бы в своем времени. Привязанности потому так и называются, что вяжут по рукам и ногам. «Слышь, монгол», — снова подал голос Егор, — «что-то у меня такое гадское чувство, будто снизу кто-то постукивает». Я усмехнулся. «Ну, значит, все, Трубец, это крестоносец к тебе подкоп делает. Да я серьезно. А если серьезно, у меня тут дверь слегка стучит. Вот у тебя и отдает, видимо. Ладно, давай помолчим». Я поднялся и перебрался поближе к входной двери. Оставив пистолет в руке, я замер, прислушиваясь к завыванию ветра снаружи, а потом заметил, что щели в двери стали совсем незаметными. Что-то загораживало свет с той стороны, или кто-то. От недавней расслабленности не осталось и следа. Я весь подобрался, сжимая в руке пистолет, и поднялся на ноги. «Ну же, крестоносец, покажись». Дверь сначала еле слышно подалась на меня, впуская в комнату яркие отблески оранжевых вспышек, а потом резко, с грохотом распахнулась, и внутрь, подсвеченный ярким сиянием бури, вошел настоящий гигант. Ростом он был явно больше 2 метров. На широченных плечах в натяг сидела льняная рубаха. Длинные русые волосы с проседью от рыжего марева с улицы вспыхивали золотым отливом. На повернутой ко мне гладко выбритой щеке виднелся шрам от уха к подбородку, ровный, как след от скальпеля. Серые штаны с множеством карманов были заляпаны кровью. В петле на поясе висела тушка курицы, обвязанная веревкой, чтобы не топорщились крылья. На правом плече крестоносец держал метровый сруб березы диаметром сантиметров на 40, а в левой руке – полуторный меч в ножнах. На этот раз, самых что ни на есть простых, безо всяких украшательств. А еще крестоносец был босой. «Извини за замок», – сказал я, нежно прижимая палец к спусковому крючку, но все еще не поднимая пистолет. Буря заставила. Крестоносец медленно повернул ко мне голову. «Стараешься быть вежливым?» — хрипло спросил он. «Хочу поговорить», — ответил я. Крестоносец усмехнулся, а потом с ревом швырнул в мою сторону бревно со своего плеча. Я отскочил от березы в сторону, и сруб с грохотом ударился о стену и упал на пол. «Я не хочу стрелять в тебя, давай поговорим», — крикнул я, демонстративно поднимая пистолет. «Ты, проходчик, я есть рыцарь мечей, рожденный огнем и служащий ветру», — прорычал крестоносец и ударил по воздуху рукой. Используя максимальную скорость, я резко ушел в сторону, вплотную к стене. Сено, шкуры полетели по всему дому, а я вскинул пистолет и выстрелил крестоносцу в бедро. Тот не вскрикнул, не схватился за больное место и даже не попытался еще раз ударить по мне своим телекинезом. Он на мгновение застыл на месте, потом опустил глаза на раненую ногу, а потом медленно проговорил: как ты это сделал?» Нажал на спусковой крючок огнестрельного оружия, хмыкнул я. «Я не об этом», — с абсолютно серьезным и растерянным лицом отозвался крестоносец, всматриваясь в меня. «Ты кто, из какого рода, и какие рифты проходил?» «Ну, слава богу, лед тронулся». Я выпрямился, опустил пистолет и ответил: «Многие. Последним была гамма-триптиха». «А ты, гамма-триптиха?» — изумленно повторил крестоносец, в то время как по его ноге на пол стекала кровь. Вся штанина покраснела, набрала в себя красной влаги. Но оттуда еще ведь никто не возвращался. После 3 неудачных экспериментов рифт был законсервирован, и ни один из родов не использует его сейчас. «Что значит 3 неудачных?» — переспросил я. «Неудачными были признаны только 2 первые попытки. 3-й в гамму вошла Татьяна Черных, позывной Сильфида, и благополучно вернулась через 3,5 месяца. А потом в этот рифт вошел я, и случилось это задолго до консервации». «Не ври мне», — возмутился крестоносец, округлив глаза с таким видом, будто я оскорбил его любимую бабушку. «Не смей мне врать о священной гамме-триптиха. Я поименно знаю всех, кто туда вошел и не вышел, ясно. Исследователь 0165 Катри Сильфида погибла сразу же по возвращении, поэтому ее экспедиция была признана провальной. Но откуда ты узнал о ней? Этой информации нет ни в каких открытых источниках. Говоришь, знаешь всех поименно? Прищурился я. Ну, давай проверим. Мой личный номер 01-38 и К1 и мой позывной. Слово «монгол» мы произнесли уже хором. Крестоносец изменился в лице. Теперь он смотрел на меня почти с благоговением, а я нахмурился. Но, как ты верно заметил, все это – засекреченная информация. Откуда у тебя к ней доступ? Он не ответил мне. Вместо этого пробормотал. Монгол был последним, кто вошел в горний мир Гаммы Триптиха и не вернулся. 150 лет назад, проговорил он. Точно, кивнул я. Представляешь, какие у меня проблемы? Крестоносец покачал головой и медленно, громко, будто какую-то клятву, проговорил. «Мой дом, твой дом, путник, это очень хорошо, и давай дверь все-таки прикроем, чтобы не сквозило. Надо твоей раной заняться, а то на тебя смотреть больно». Крестоносец озадаченно покосился на меня. «Я рыцарь, я контролирую боль, ты, нет». Я со вздохом вытер пот со лба. «Чувствую, разговор у нас будет непростым. Что же творится в твоей голове?» Крестоносец. Глава 6. Каша в плошке, каша в голове. Когда мы с крестоносцем, наконец, открыли дверцу в жилую комнату, из черной дыры показалась голова Егора. «Это что за херь я сейчас услышал?» – пробормотал он, глядя на меня круглыми глазами. «Какие в жопу священные триптихи, проходчики и 150 лет!» Крестоносец, не обращая внимания на свою рану, присел возле спуска и, с серьезным видом глядя на Егора, нараспев протянул. Ибо, как сказал царь Соломон, многие знания сулят многие печали, и безмятежен лишь тот, кто не ведает мира, как безумец или дитя, и, многозначительно кивнув, добавил, вот так-то. Егор даже сморщился от мысленного усилия, и в поисках помощи перевел взгляд на меня. «Чё?» — он говорит, что ни хрен подслушивать, доходчиво перевел я. «И давай уже или туда, или сюда, а то ты как затычка в бочке». Все вместе мы спустились с лампой в комнату, где по полу растекалась мыльная лужа с безжизненно распластавшимися черными трусами. Так вот что грохотало внизу. «Непорядок», — нахмурился крестоносец, и выразительно посмотрел на Егора. Тот как-то неопределенно хмыкнул, и, пожав плечами, пояснил, глядя в сторону. «Темно было, я не специально. У тебя есть чем перевязать и обработать рану?» Вмешался я в их разговор, переключая внимание хозяина дома на другую тему. «Я у тебя нигде никаких бинтов не вижу». «Не надо бинтов», — сказал великан. Подошел к столу, поискал что-то глазами и, не отыскав нужного, снова нахмурился и обернулся к Егору. «Непорядок», — уже с большим раздражением в голосе сказал он, и протянул руку. Егор кашлянул, вздохнул и вернул крестоносцу припрятанный нож. Великан возмущенно приподнял брови. «И раз уж такие дела, лучше сразу добавлю, что в котелке есть еще один непорядок», — сказал Егор, поднимая упрямый взгляд на крестоносца. «И каши стало меньше». Крестоносец посмотрел на Егора так, будто ударить собирался. «Ты сказал, он, твой спутник», — уточнил он у меня. «Верно. Судя по всему, не самое ценное твое приобретение». Я хмыкнул. «Ну уж какой достался, я не выбирал, но теперь он со мной». Крестоносец с сочувствием вздохнул и кивнул, а потом наклонился и распорол на бедре грязную штанину, и в прореху продемонстрировал розовый шрам. «Я контролирую боль, контролирую тело», — повторил крестоносец. «Ты, нет?» — снова спросил он у меня, с интересом глядя пристально в лицо. «Охренеть!» — выдохнул Егор, уставившись на его отметину. «Монгол, ты же пальнул в него!» «Так, так!» — отозвался я, тоже разглядывая место ранения. «Регенерация. Способность, о которой втихаря мечтали все проходчики без исключения, но никогда не признавали этого вслух, потому что на тот момент ни одного фактического подтверждения ее возможности не было. Так, одни лишь мечты и домыслы. Интересно, а куда делась пуля? Она же вроде не на вылет прошла». «Никуда не делась», — ответил крестоносец. «Она в кости. Если я захочу, могу ее почувствовать». «Почувствовать костью?» — вопросительно приподнял брови Егор. «Само собой», — без тени сомнения подтвердил крестоносец. «Это же мое тело, а свое тело я могу чувствовать. Кости, кровь, руки и ноги». Егор снова кашлянул, покосился на меня, мол, разбирайся с этим сам. «Получается, ты можешь осознанно влиять на скорость восстановления тканей?» — проговорил я. «Да, Тут крестоносец положил свою руку на стол и со всей силы воткнул в центр ладони нож. От его неожиданной стремительности я даже вздрогнул. Егор приглушенно выдохнул. Ёпта. Крестоносец вытащил нож из руки. Регенерация второго уровня по волновому типу, отчеканил он, демонстрируя мне окровавленную ладонь, отличается от поэтапного кратковременным усугублением нанесенного поражения и усилением кровотечения. Кровь и правда вдруг еще быстрее побежала ручейками по запястью, закапала на пол. Мы с Егором, затаив дыхание, во все глаза следили за его раной. «А сейчас все закончится», — прокомментировал крестоносец. Он чуть прикрыл глаза, будто прислушиваясь к чему-то. И в этот момент стало так тихо, что мне вдруг тоже послышалось легкое постукивание. Но тут крестоносец открыл глаза. «Все», — сказал он, — взял кувшин, подвинул ногой опрокинутый таз и плеснул на ладонь. И я увидел, как буквально на глазах рана начала стягиваться. Через пару минут на ее месте осталась только розовая отметина. «Мать моя женщина!» — полушепотом проговорил Егор. «Эта буря с тобой такое сделала?» Крестоносец снисходительно взглянул на Егора. «Нет, рускеальский рифт номер два. Этого не может быть», — возразил я. «Рускеальский рифт номер два — один из самых бесполезных. Он лишь укрепляет иммунитет и обновляет клетки верхних слоев эпидермиса. Это после какой ступени?» — задал мне крестоносец неожиданный вопрос. «И какого пути?» «Ступени?» — озадаченно переспросил я. «Что ты имеешь в виду?» Крестоносец вдруг просиял, как ребенок, которого наконец-то похвалили. «Садись», — указал он мне на кровать, а сам полез в свою тумбочку шелестеть бумажками. «Ищущий совершенство никогда не достигнет вершины, если не ведает, какой путь свойственен его натуре, как им идти и какие ступени поднимут его вверх. Меч, данный младенцу, останется им незамеченный. Меч, данный малому ребенку, может стать причиной его смерти. И лишь меч, вложенный в руку, способную его удержать и разумно использовать, принесет пользу». Вот. Он достал из стопки примятый листочек с каким-то чертежом и с сияющим лицом протянул мне.